смерти, и казалось, смирения не знали, но страницы книги шептали, только верьте, снова верьте. Ураганы кричали о смерти, и казалось, смирения не знали, но страницы книги шептали, только верьте, снова верьте. И в разгар ураганной битвы получал подкрепление свыше, голос Божий из Библии слышал, твоя сила в молитве, в молитве. И я верил и шел напрямую, и молитва бурю смиряла, и покорно гора отступала, когда к ней подходил вплотную. Знаю книги чудесней, не заменит ее иная, только в Библии весь благая, и ее вдохновенные песни. Ураганы кричали о смерти, и казалось, смирения не знали, но страницы книги шептали, только верьте, снова верьте. Ураганы кричали о смерти, смирения не знали, но страницы книги шептали.